Что нужно изучать? Первое. Если вы занимаетесь физическим трудом, например, работаете на строительных объектах, начните с того, чтобы изучить, как делать эту работу хорошо. Читайте книги, связанные с этим. Посмотрите, кто на месте работает лучше всех, и попросите у него помощи. Если вы не получаете признания на этой работе, неважно, чем вы будете заниматься в будущем, результат будет такой же. Работать под начальником, который строго наказывает, гораздо полезнее, чем работать с тем, кто уважает вас как личность, но не учит. Не читайте книги о том, как стать богатым. Это только пустые мечты и стремление к быстрой наживе. Второе. Если вас часто отстраняли за неумение выполнять свою работу, лучше выбрать простую специальность, на которой все будет рутинно и стабильно, и сосредоточиться на том, чтобы улучшить свою квалификацию и точность. Если вы относитесь к таким людям, не обращайте внимания на пункты 3, 4, 5 и 6. Третье. Независимо от вашего возраста, первое, что вам нужно изучить, это Excel. Это полезная программа для работы с данными, связанными с деньгами. Кроме того, полезно будет изучить Access, которая работает в связке с Excel, а в идеале получить сертификацию MOSMaster. С этим сертификатом вас признают за ваши навыки работы с компьютером в любой компании. Не обязательно заучивать все функции наизусть. Достаточно уметь найти нужную, когда столкнетесь с необходимостью ее применения. Четвертое. Следующим шагом будет изучение иностранных языков, прежде всего английского. Если ваш уровень английского посредственный, то у вас будет мало шансов использовать его на практике. Вместо вас всегда будут выбирать сотрудника, который знает язык лучше. В результате он будет прокачивать свои навыки, а вы — их терять. Многие ошибочно считают, что изучение разговорного английского — это и есть изучение языка. Но это не так. Даже бездомные в США хорошо говорят по-английски. Пятое. Вам следует самостоятельно определить, насколько у вас развиты гуманитарные и технические способности. Например, я не слишком верю в различные тесты на профпригодность. Гуманитарные способности можно оценить по вашей способности понимать текст, а технические — по пониманию принципов работы различных механизмов. Представьте, например, фен. В нем есть мотор, который вращает вентилятор, создающий поток воздуха. В любом фене, если мотор не работает, нагревательный элемент тоже не будет работать. Если мотор не вращается, а фен все равно нагревается, значит, он сломан. Если в старшей школе вы разобрали фен, точно поняли принципы его работы, исследовали компоненты, такие как диоды и переключатели на моторе, и разобрались, как они работают, то у вас отличные технические способности. Конечно, в этом случае вы должны точно понимать, как работает сам мотор. Не думайте, что если вы окончите технический вуз, например, факультет электроники или электротехники, то это автоматически повысит ваши технические способности. Множество выпускников технических вузов на первый взгляд кажутся экспертами, но в реальности они просто хорошо запоминают информацию и на практике часто не могут применить свои знания. Если вы выпускник технического вуза, проверьте, насколько точно вы знаете устройство фена, разобрав его. Скорее всего, вы будете знать его примерно. Эти примерные знания, полученные в университете, бесполезны на практике. Шестое. Теперь давайте подумаем, чему стоит учиться дальше. Прежде всего, нужно развивать свои способности к обучению, изучая все, что происходит вокруг вас и чего вы не знаете, а не только то, что происходит на другой стороне реки. Если вы студент, то должны сосредоточиться на учебе, даже если предметы кажутся бесполезными, потому что оценки — это первичный способ понять, обладаете ли вы способностью к обучению или нет. Обладание способностью к обучению означает, что вы можете изучать и понимать совершенно новые для себя вещи. И эта способность не ограничивается только тем, что вы учите в школе. Она должна развиваться на протяжении всей жизни. Например, когда сломается кран, засорится канализация, выйдет из строя вентиляция в туалете, когда неожиданно придет налоговое уведомление, возникнет необходимость подать в суд или заключить контракт. В каждом из этих случаев нужно учиться. Мы живем в мире, где можно научиться почти всему через интернет. Я много трудился, чтобы развить свою способность к обучению. Приведу один пример. У меня есть здание на берегу реки Хан. Прямо перед ним проходят пешеходная, автомобильная и железная дороги. Множество дорог означает, что уровень шума от движения транспорта очень высок. Так как здание расположено на набережной, необходимо было поставить много окон. Но когда я замерял уровень шума снаружи, он часто превышал 80 дБ. В соседней, дорогой квартире, использовали тройные стеклопакеты. Но даже там днем уровень шума был 48 дБ, что тоже довольно громко. Чтобы решить эту проблему, я начал интенсивно искать информацию в интернете и обнаружил, что в Великобритании очень много научных работ, связанных с защитой от шума. Дороги, по которым раньше ездили кареты, стали местами для автомобилей, и шум возрос. Но британцы, вместо того, чтобы строить новые здания, искали способы снизить уровень шума в старых. Я потратил около 200 фунтов, купил научную статью и стал ее изучать. Основываясь на материалах, которые я там нашел, я спроектировал оконные рамы и заказал их производство, а также дал указания, как устанавливать стекла. Прошло более 20 лет, и до сих пор уровень шума в помещении не превышает 40 дБ. И сейчас слышен только звук вентилятора в компьютере. Вот что такое способность к обучению. Если у вас есть эта способность, то когда возникает какая-то проблема, вместо того, чтобы стрессовать, вы активно ищете решение и чувствуете радость. Я знаю это по собственному опыту. Большинство людей в моем положении пошли бы искать экспертов по шумоизоляции в оконных или стекольных компаниях. Но я решил заниматься этим сам. Почему я так поступил? Потому что я уважаю эмпирические знания экспертов, но не доверяю их способности решать новые проблемы, с которыми они никогда не сталкивались.